Долгие годы прожил Робин Гуд в лесной чаще. После того, как он вернулся с королевского двора, большинство его шайки тоже вернулось к нему. Годы шли, и все они постепенно скончались и были похоронены в родном лесу под покровом листвы. Посидевший маленький Джон не покидал Робина до самого конца. Мэриан, которая всегда была готова делить с супругом все тяготы их нелегкой, но столь милой им жизни, тоже состарилась. Робин настоял на том, чтобы она ушла в монастырь и дожила остаток дней в покое. Однажды весенним утром Робин Гуд проснулся и позвал маленького Джона. «Я стар. Я хочу перед смертью еще раз повидать Мэриан». «Монастырь далеко отсюда, мой командир». «Доберемся. Как-нибудь. Помнишь, маленький Джон, в прежние времена дороги нас не пугали». «Мы были тогда молоды». Посидев еще некоторое время, два друга встали и двинулись через лес в сторону монастыря, куда почти год назад удалилась Мэриан. Но Робину не суждено было застать Мэриан в живых. Она так тосковала по мужу и по вольной жизни в лесу, что прожила в монастыре лишь 3 месяца и скончалась. Солнце уже клонилось к закату, когда старики достигли монастырских ворот. «Позвони в колокольчик, маленький Джо». «Да». Навстречу им вышла настоятельница монастыря. Робин сказал ей, что хотел бы видеть Мэриан. Тогда настоятельница пригласила их войти. Маленький Джон остался ждать предводителя у монастырской стены, сев на необтесанную деревянную скамейку. Рядом с собой он положил свой лук и колчан со стрелами, а лук и стрелы Робина — на землю. Узнав от настоятельницы, что Мэриан умерла, Робин был безутешен. «Проведите меня в ее комнату. Я хочу видеть, где она провела последние дни». Настоятельница провела его по каменной лестнице в комнату Мэриан. С трудом переставляя ноги, Робин подошел к окну. Он чувствовал, что и сам скоро последует за супругой. За окном простирался спокойный бескрайний лес. Привычным движением Робин поднес к губам рог. Маленький Джон услышал 3 слабых звука и понял, что его старому предводителю нехорошо. Вскочив на ноги, он бросился туда, где скрылись Робин Гуд и настоятельница. Через мгновение маленький Джон был уже рядом с Робином. «Я умираю, мой добрый друг. Дай мне мой лук, я хочу пустить стрелу из окна. Куда она упадет, там меня и похоронишь». Маленький Джон скоро принес Робину его лук и стрелу и помог предводителю подняться на ноги. Сделав последние усилия, Робин Гуд пустил свою стрелу сквозь оконный проем. Казалось, что вся его сила вернулась к нему ради этого последнего выстрела. Четко пущенная стрела, набирая скорость, летела, чтобы упасть далеко в лесу, который был для Робина Гуда родным домом. С удовлетворенной улыбкой он опустился на руки маленького Джона. «Это был славный выстрел. Когда я умру, маленький Джон, отыщи мою стрелу и схорони меня там, где она упала. А на грудь мою положи меч». Маленький Джон исполнил волю своего друга и похоронил его на том месте, где упала его последняя стрела. Так скончался веселый разбойник Робин Гуд. Но память о его подвигах жива и будет жить вечно.